Каждое устремление имеет свое сопротивление. Это положение нужно твердо усвоить, чтобы понять, почему столько противодействий вокруг и почему они все время усиливаются. Это указывает на рост устремления и светимости ауры. Прежде всего, сопротивление являет окружающая среда. Все носители света испытывали это противодействие, напряжение которого зависело от силы света, приносимого ими в мир. Слова «был свет и тьма его не объяша» указывают на то, что свет этот побеждал восставшие против него темные силы и инертность, и равнодушие невежественных людей. Нужно принимать эти знаки как признание темными зажженных в сердце огней. Противники света пройдут безразлично мимо самого нехорошего человека, не тронув его, но мимо несущего свет в мир – никогда. Свидетельство темных следует отмечать как показатель успеха. И если светляки – или просто хорошие люди, ничего не заметят и мимо пройдут, то те хвостатые не пропустят. Мало утешительного в том, если совсем не замечены тьмою, значит, слабы огоньки, значит, аура не светоносна, и светлый доспех воина духа еще не готов. Ко многому надо изменить отношение и многое пересмотреть под новым углом зрения. И тогда можно научиться радоваться тому, что раньше печалило, и хранить равновесие там, где прежде оно нарушалось. Пусть каждый знак признания темными послужит на пользу укрепления панциря духа, и тогда темные будут невольно служить несущему свет, укрепляя его светоносность и давая ему возможность направлять энергии противодействия на возрастание своей огненной мощи. В этом аспекте положение «благословенные препятствия ими растем» приобретает особый смысл и значение. И тогда силу противостояния тьме можно брать от врагов света, ведь даже чтобы взлететь, нужна точка опоры. Чудище мрака – ножки престола. Пусть тьма гниет для цветов света и служит подножием для полетов духа. Только свет выявляет чудовищность тьмы, ее не страшась и ее побеждая, и возрастая в мощи своей при каждом столкновении с нею.